страна за дверцей. Раздумывать и вправду было некогда. Максим ухватился за цепь и, пачкая руки ржавчиной, стал спускаться в прохладную глубину колодца. Чем глубже он спускался, тем вокруг становилось темнее, а внизу все громче шумела вода. «Там должна быть дверь», — шепотом сказал карлик. Действительно, колодец оказался довольно хорошо обжитым местом. Неведомо кто и в какие времена сделал дверцу в его бревенчатой стенке над самой водой. Даже в полутьме можно было понять, что это очень ветхая дверца, она была чуть приоткрыта. Максим раскачался на цепи, ухватился за ржавую железную ручку, распахнул дверцу и, бросив цепь, шагнул на скользкий от плесени порожек. Вытертые, влажные, как в бане, ступеньки вели куда-то вверх. Было очень темно. Максим шел вверх по скрипучей лесенке. А карлик карабкался следом и повторял. «Ты только не бойся, не бойся!» «Да с чего ты взял, что я боюсь?» Шепотом зарычал на него Максим. «Чего тут бояться? И не думаю даже!» Когда он говорил это, он уже и в самом деле не боялся, потому что впереди как раз забрезжил слабый дневной свет. Чем дальше они шли, тем светлее становилось. Наконец, на ступеньке упала сверху полоска солнечных лучей. Тайный ход заканчивался, как сусличья нора. Максим вылез из неглубокой ямы, стенки у которой наполовину обвалились, обросли травой, и очутился на просторном ярко-зеленом лугу. Светило солнце, стрекотали кузнечики. Место было совершенно незнакомое. Вдали чернел какой-то лес. Его Максим видел тоже в первый раз и точно знал, что возле города никакого леса нет. «Эй!» — послышался тоненький голосок. «А про меня-то забыл!» Карлик с трудом вскарабкался вверх по стенке ямы, цепляясь за травинки. Максим подал ему палец. Буль-буль обеими руками ухватился за него, выскочил наверх, отряхнулся и вытер ладони, выпачканные землей, рубашку. «Посади меня на плечо», — сказал он, — «и пойдем. Тут самое опасное место, спрятаться негде. И надо поглядывать, нет ли воздушного патруля». «Что за воздушный патруль?» — изумился Максим. «У них есть самолеты?» «А что это за штука?» — спросил карлик. Немножко подумал и сказал. «Что ж, про них можно сказать, что они самолеты, сами летают. Подожди, еще увидишь». Максим недоуменно пожал плечами. Они тронулись в путь. Вокруг было очень тихо. Только стрекотали кузнечики, да чуть слышно шелестела трава. Долго они так шли, и никто им не мешал. Но вдруг в отдалении послышалось. «Эгегей! Эгегей! Стой!» «Кто где кричит?» Максим посмотрел налево. Никого не увидел. Посмотрел направо, и там никого. Оглянулся. То же самое. Тогда он задрал голову вверх.